просит Галя. «Я скажу, что это я разбила». «Да ты, папа же знает, что вам без меня не завести было. Давай положим на место, а? Ну и что будет? Может, папа не заметит?» «Дура ты, Машка, рано или поздно заметит». «Нет, так нечестно», – говорит Галя. «Галя уж слишком какая-то правильная, подумаешь, нечестно. Главное, чтобы папа хоть сегодня не заметил. И мы сложили обе половинки, как целые, и сунули на место. Раньше бы я, конечно, очень-очень расстроилась, а теперь боюсь папы и все. А что его любимой пластинки больше нету, то мне не жалко, потому что он на нас будет ругаться. А нам на него нельзя было ругаться, когда он не по правде поступил. Вот. Только мы убрали и закрыли проигрыватель. Папа идет, веселый такой, он последнее время вообще ласковый и веселый, пришел и спрашивает. Где мать? В институте. А у вас как дела? Случилось что-нибудь? Нет, говорю я, ничего не случилось. А ты, Галя, почему не веселая? Нет, я ничего. А сама к двери, и мы за ней во двор. Галя ушла, а мы стоим во дворе и боимся идти домой. Сережка, ну, вдруг папа правда нас побьет? Вот еще. Но ведь он сказал, голову сорву, кто дотронется. Да не бил никогда и не будет. А вдруг? Тогда убежим? Нет. Почему? Ну а чего ты ко мне пристала? И без тебя тошно. Тот дождь пошел, нам холодно стало, а папа нас что-то не зовет. Все ребята давно разошлись, мы одни во дворе болтаемся. Пришлось все-таки идти домой. Пришли, а папа сидит один и пьет чай. «Зачем, — говорит, — вы сюда пришли?» А мы молчим. Он, значит, уже увидел. Так быстро. «Ну, — говорит папа, — отвечайте, зачем вы пришли сюда?» «Во дворе холодно». «А холодно?» Я говорю, «Папа, чего ты сердишься?» «Ты не знаешь?» «Нет». «И ты, Сергей, не знаешь?» Сережка сам меня толкает, а сам говорит, «Нет». «Вы думаете, я за пластинку сержусь?» – спрашивает папа. «Черт с ней, с пластинкой! Я вас видеть не могу. Вы мне отвратительны, потому что вы врете. Все могу простить, только не ложь. Убирайтесь отсюда». «Куда?» – спрашивает Сережка. «Куда хотите?» Мы ушли в кухню. Сережка меня как тряхнет. «Чего ты врала? А ты чего? Я потому что ты. А я потому что боялась. Что теперь делать? Придется просить прощения». Но папа нас не простил. Он сказал, что с врунами не разговаривает и велел нам ложиться спать. Каникулы. Вот и пожалуйста, мы перешли в третий класс. Пришли домой и принесли табели, а с табелями книжки. Мне 3 толстяка, а Сережке румынские сказки. Это за хорошие успехи и отличное поведение. Отличное. А Бубнову Саше ничего не дали, только похвалили. Очень было красиво в школе, на 2-м этаже, в этом зале, где у нас всегда утренники устраиваются, где я зимой лисичку-сестричку играла. Над сценой плакат повесили, чтобы все хорошо отдыхали. И кругом цветы. На столе красная скатерть. Сел за стол директор Алексей Иванович и завуч, и наша Мария Тимофеевна, ну и других 2-х классов учительницы. А Тамара Ивановна по пению за рояль села, и директор сказал, что все хорошо поучились и перешли в 3-й класс. Кроме, конечно, Кольцова, но он вообще сумасшедший, никогда уроки не делает и остался во 2-м классе. Сашка Бубнов говорит, у него мозги не работают, потому что его дома очень кормят. Ну, еще Алексей Иванович много говорил, что мы должны летом научиться плавать и бегать, потому что мы будем жить при коммунизме, и значит, все надо уметь. А еще он просил, поднимите руки, кто умеет мыть посуду. И поднялось рук мало-мало. Плохо, говорит Алексей Иванович, очень плохо, чтобы все за лето научились. А подметать кто умеет, воротнички себе пришивать, формы гладить. А я поднимаю руку и думаю, вот сейчас спросит, кто умеет косы заплетать, что тогда будет? Сережка поднимет, а я нет. И все ребята засмеются. Но он про косы не спросил, только про мытье полов. И всего-то подняли руки Бубнов и мы с Сережкой, да еще три девочки из других классов. А Мишка Кузнецов совсем ни разу руку не поднимал. Хотел было поднять, да испугался, что ребята не дадут соврать. Потому что за него все мама делает, даже завтрак себе разогреть не может. А потом стали табели раздавать и книжки. И Тамара Ивановна на рояле играла, только не всем. Наш класс-то 2А, значит, нас первых вызывали. И самую первую – нашу Галю Беликову. Мария Тимофеевна сказала: «Поздравляю тебя, Галя, ты хорошо работала, и здесь отличница, и в музыкальной школе». И потом еще много ребят вызывали. У нас 6 человек в классе отличников. После отличников тех, кто без троек. Только нам уже не играли, просто выдали табели и книжки. А у кого тройки, тем только табели. Когда все уже кончилось, смотрю, наша мама пришла. В дверях стоит. Мне так обидно стало, что она не видела, как мы на сцену ходили, и Алексей Иванович нам руку пожал. А потом смотрю, и папа с ней. Интересно, у других ребят больше мамы и бабушки в школу ходят, редко у кого папы, а у нас и мама, и папа сразу. Это потому, что мы близнецы. И вдруг Мария Тимофеевна говорит: «Из 3 А класса я должна отметить особенно хорошо поработавших ребят. Это, во-первых, Беликова Галя, о ней я уже говорила, а еще Комарова Маша». Сережка меня толкает: «Встань». А мне и не встать. Вот, оказывается, как я хорошо поработала. «Потому что, — говорит Мария Тимофеевна, — Комарова Маша с арифметикой не в ладах. И все-таки девочка подтянулась, получила твердую 4. Это очень важно, чтобы человек шел вперед, а не стоял на месте. И надо сказать, у нас многие идут вперед. Например, Саша Бубнов». Тут все ребята посмотрели на Сашку, и наша мама ему сразу заулыбалась, а папа даже помахал рукой. Мария Тимофеевна объяснила, что наш Бубнов в 4-й четверти не получил ни одной 2, и еще она про многих ребят говорила, а больше всех хвалила Вову Иванова 2, потому что он хоть долго в больнице лежал, а в 3-й класс все равно перешел. Обидно только, что Мишку Кузнецова похвалили. Мария Тимофеевна такая справедливая. Неужели она не понимает, что Мишку никто в классе не любит? Она говорит: «Мальчик серьезный, добросовестно относится к занятиям». Странные взрослые. Разве это главное? Занятия. Все равно он вредный, никому не нужный, их Мишка. Все 5 у него. Подумаешь, 5. Еще был концерт. Наша Галя играла на рояле, а Сашка танцевал. Он вообще здорово танцует. В присядку лучше всех ребят. Когда все кончилось, мы пошли к маме и папе. Они сказали Марии Тимофеевне спасибо и собрали нас всех в толпу. «Ну, – говорит мама, – теперь идемте к нам. У нас кое-что приготовлено». И мы все пошли. Галя, Бубнов, мы с Сережкой, Вова Иванова, 1-й и 2-й. А Кузнецов один домой пошел. Ну и пусть идет. Часть 4. Лето. Наш ребенок. Вот уже 3-й день у нас каникулы. И уже немножко скучно стало. Все одно и то же. Встанем утром, в школу идти не надо, делать нечего. Приходит Бубнов, бежим во двор. Надоест во дворе в детский парк. На лодке без взрослых не покатаешься. Паспорта нету. А Бубнов говорит: «Давайте лучше к вам пойдем, будем там в космический корабль играть». «Как же, в корабль? Это надо, во-первых, 2 собак со двора привезти, а собачьи хозяева ругаются, и мама тоже». «Вы, — говорит, — 2 дня только дома, а посмотрите на комнату, как Мамай войной ходил». «Какой еще Мамай?» Ну, пока мама про Мамая рассказывала, интересно было, а потом она на занятия ушла. И мы в того Мамая играть стали. Еле-еле потом с папой все убрали. Сегодня же с утра и вовсе не весело. Мама дома, шуметь нельзя, на улице дождь, гулять не пускают. И вдруг звонок. Мы с Сережкой думали, Бубнов идет. Побежали открывать, а там тетя Зина стоит и с Наташкой. «Мама дома?» – спрашивает. А мама уже сама выходит. «Что случилось?» Таня, — говорит тетя Зина, — такая беда. Меня в больницу кладут, и Наташеньку некуда деть. Ведь я ее не кормлю, так в больницу, значит, не возьмут. А Игорь на работе. Может, вы до вечера оставите ее, он заедет с завода. Конечно, — говорит мама, — конечно оставим. Какой разговор? Да вы идите в комнату, и зачем до вечера? Мы совсем ее оставим. Чего он там один сделает? Мужчина все-таки. А я и выкупаю, постираю. Ребята вот за молоком сходят в консультацию. Тетя Зина обрадовалась так. Стала бумажку вынимать на молоко. Рассказала Сережке, куда идти надо. Всегда они Сережке рассказывают. Думают, он и вправду старший. Ну ладно, зато я буду Наташкины пеленки стирать. Насчет этого с мамой можно договориться. Вот мама с тетей Зиной чего-то пошептались и говорит. Нет, так нельзя. Как же вы одна в больницу пойдете? Ну-ка, ребята, вот вам поручение. Сейчас мы Наташу вниз несем, там ее коляска стоит. Ты, Маша, будешь во дворе с ребенком гулять, а Сережа за молоком пойдет. Потом я вернусь, и мы девочку накормим. Тетя Зина спрашивает, «Таня, а как же вы на работу пойдете?» «Ничего», — говорит мама, — «мне сегодня к трем. Да вы не беспокойтесь, теоретики тут совсем от безделья скисли. Они все сделают, если, конечно, захотят». И хитро так на нас посмотрела. «А мы разве не хотим? Пусть бы совсем все уехали, не пропадет у нас ребенок». Ну, стали мы Наташу выносить. Несла, конечно, мама. Сережка двери открывал, а я сзади бежала. Вынесли, уложили в коляску. Тут как раз тетя Надя идет. «Покажите, — говорит, — мне ребенка». Я бы, например, не стала показывать. Но мама с тетей Зиной отвернули покрышку. Красивая такая у Наташи покрышка, кружевная. Ну, спит ребенок, и ничего особенного. А тетя Надя как начала... «Ах ты, милочка, раскрасавица писаная!» А я думаю, интересно, что она вечером на кухне будет говорить? А мама рассказала тете Наде, что Наташа у нас пока останется. И зачем она всегда ей все рассказывает? «А сейчас как же?» – спрашивает тетя Надя. «Вы уходите или как?» «Уходим. Наташа с ребятами останется». «С ребятами? Ишь ты, няньки нашлись. Им самим еще няньку надо. Ну ничего, идите спокойно. Я и переменю, и кашку сварю». Тетя Надя вошла в парадное, а мама мне: «Смотри, Маша, чтобы никаких кашек. Сама приду и накормлю». Ушли все. Наташа спит. Я ее на солнышко поставила и сижу рядом, а девчонки в лапту играют. «Меня зовут. Спит Наташа. Ну, я и пошла в лапту поиграть. Немножко совсем. Только мне водить стало, слышу, кричат. Это чей ребенок? Где его мать? Ребенок надрывается, никто не слышит. Я как побегу к Наташке, и тут смотрю, наш Сережка появляется с молоком и с Бубновым. Спокойно так подходит. Что за шум? Наш ребенок, а что?» Все как засмеются. «Где вы его взяли?» – девчонки спрашивают. «В капусте нашли, вот где». «Нет, правда ваш? А чей же?» «Ну так забирайте его, кричит очень». Сережка говорит, во-первых, не его, а ее, а во-вторых, чего уж тут во-вторых, надрывается наша девочка, надо домой нести. Вот взяли мы с Сережкой коляску, Бубнов молоко. Бубнов идет, двери открывает, а мы с Сережкой ребенка тащим вместе с коляской. Тяжело, между прочим, еле-еле до второго этажа донесли. «Сережка, не могу, давай отдохнем». «Какой отдохнем? Плачет человек, слабосильная ты, бери молоко». Ну, с Бубновым они втянули кое-как к нам на третий этаж. «Интересно, а как эта тетя Зина к себе на пятый носит?» Принесли мы Наташу в комнату, положили на диван. Бубнов говорит, «Я ее покараулю, а вы идите руки вымойте». «Зачем руки?» «Так надо, я знаю, видел маленьких». Пришлось руки мыть, а Бубнов хитрый, покараулю. Сам, небось, руки не мыл. Ну, развернули мы ее, она мокрая-примокрая и сразу кричать перестала. Нашли мы с Сережей сумку тети Зины, достали чистые пеленки, а эти в таз положили и водой залили. Стали Наташу заворачивать. «Как ее завернешь? Сама кричит, а сама ногами дергает, ноги завернем, руки высовывает и все машет руками своими и кричит смешно так «ля-ля-ля». Что делать? Пришлось тетю Надю позвать. Нельзя же, чтобы ребенок кричал. Она пришла и завернула сразу. А мы поглядели, как она заворачивает. Ладно, думаем, в следующий раз сами будем знать. Тетя Надя взяла ее на руки и стала по комнате ходить. Поет, чего-то приговаривает. И замолчала Наташа, заснула. Вот, говорит тетя Надя, возьмите ее, няньки, чистое наказание. Ну, пока мама пришла, Наташа у нас 3 раза крик поднимала. Но мы теперь тетю Надю не звали. Сережка сразу ее на руки и гуляет с ней по комнате и поет. «Орленок, орленок, взлети выше солнца и степи кругом огляди». А Наташке нравится. Она сразу замолкает. Мама пришла, молоко разогрела, прямо в кастрюльку с горячей водой поставила и опять отправила нас с Наташкой гулять. Только теперь мы ее одну не оставляли. Как вынесли во двор, все ребята сбежались. «Комары, покажите ребеночка, дайте покатать!» Но мы всем не давали. Мы у кого руки чистые, а у Сережки у самого грязнущие, смотреть страшно. Но ведь его никто не проверял. А когда дядя Игорь прибежал, мы говорим: «Вот он, ваш ребенок, остается у нас, чистый, сытый и убаюканный. Идите спокойно домой, а нам некогда. Мы сейчас будем пеленки стирать. Скоро вечернее кормление». Как мы обедали в столовой. Сегодня нашей маме совершенно некогда. Во-первых, тетю Зину выписали из больницы, и мама отвозила Наташу домой. А жалко, мы уже привыкли, что у нас ребенок. Немножко, правда, надоело с ней возиться, но еще бы 3 дня – ничего. А еще мама сегодня к себе в детский сад 3 раза бегала. Утром пошла, отработала, к тете Зине съездила, опять в детский сад зашла. И еще сейчас, перед нашим обедом, а ихним полдником, опять сбегала. Потому что у них какой-то там Карлихин Олег появился в интернатской группе. Плачет и домой хочет, к маме своей. А наша мама ему сильно понравилась, и он только тогда не плачет, когда она с ним разговаривает. «Ну вот что, теоретики», – говорит мама, – «мне сегодня некогда с обедом заводиться. Я вечером опять пойду Карлихина спать укладывать, так что сейчас мы с вами идем обедать в столовую». «Ура!» «Потому что мы любим в столовую ходить. Она близко у нас на углу. Раньше там была пивная, а теперь в столовой все не так сделали. У них в первой комнате буфет. Пожалуйста, пирожки, кофе и молоко. Мы когда в школу идем, то видим, многие там завтракают, а сами в окно посматривают, не идет ли трамвай. Если идет, то сразу свой пирожок хватают и бежать. Очень удобно. А во второй комнате столики и можно обедать. Только некоторые дяденьки все равно бутылки приносят, поставят под стол. Пожалуйста, никто не видит, чего они пьют, но не ругаются». Вот пришли мы в столовую, Сережка меня истолкал всю. «Скажи про лимонад!» «Потому что мы очень лимонад любим, и если уж в столовой обедаем, то, может, мама купит лимонаду?» Она и сама купила. Все уселись мы за столик, а рядом тоже семья сидит. Папа у них военный, мама и девчонка. Побольше нас немножко, и у них лимонад. Только нам принесли такие специальные щи, солянка называется, и приходит пьяный. Это сразу видно, что пьяный, сердитый такой, и требует у официантки портвейна. А официантка не дает. «Вы, говорит гражданин, уже вполне достаточно выпили, вам больше ничего не полагается. Вот лимонаду, пожалуйста». А он не хочет лимонаду, он портвейну хочет. Стал посреди столовой и кричит, что на свои пьет, на трудовые, и очень сильно ругается. Официантка говорит: «Идите, гражданин, домой, не нужно вам ничего». А пьяный как пошел разные слова кричать, одно за другим. Тетя Надя всегда говорит, что у нее от таких слов уши вянут, и у меня, я чувствую, скоро вянуть начнут. Военный за соседним столиком и говорит своей жене: «А еще Ленинград называется. Смотри, какое безобразие». И мне так обидно за наш Ленинград стало. Сережке тоже, наверное. А маме точно обидно, потому что она как покраснеет, да и говорит военному: Вот вы бы чем Ленинград ругать, вывели этого пьяного. Но военный молчит, а пьяный еще хуже выражается. Официантка ничего с ним поделать не может. В конце концов такой шум поднялся, и тут наша мама как вскочит, да как подступит к пьяному. Сию, говорит, минуту отправляйся отсюда, понятно? Чтобы я, говорит, ни одного слова твоего больше не слышала. Еще чего выдумал, при детях своим языком болтать. Ты оглядись вокруг, ведь у тебя у самого, небось, дети дома сидят. Пьяный-то и правду огляделся, и ко мне сразу. Ишь, какая кудрявенькая. А я испугалась и молчу. Сережка ко мне свой стул придвинул, но пока мама с пьяным разговаривала, официантка милиционера привела. Мы его знаем, этого милиционера. Он не разрешит на велосипеде по панели ездить, и по мостовой тоже не разрешает. Он и говорит пьяному: «Пройдемте, гражданин». А пьяный ему вежливо так: «Да я что, товарищ сержант, я ведь ничего». «Хорошее дело, ничего. Вот до чего допился. Милиционера обманывает». Но милиционер его все равно увел, а официантка военному говорит: «Стыдно, товарищ. Вы тут единственный мужчина и не вступились. Вот через таких и получаются у нас безобразные случаи». И принесла нам котлеты, а военный ей: «Вы меня не стыдите, я сам знаю, что делаю. Вам за это деньги платят, чтобы пьяных выводить, а я тут при чем?» Мама что-то ему хотела сказать: «Ну, знаете, товарищ», а он: «Вы тоже, гражданка, своих детей лучше воспитывайте. Вон они у вас в солонку руками полезли. А я уже воспитанный. Думаете, это ваше преступление чему-нибудь помогло?» Пришел милиционер, исправился. А если бы не пришел, ничего бы мы с вами не поделали. Мама замолчала. Она, вижу, и правда думает, без милиционера бы не справились. Только военный врет. Он потому так говорит, что сам пьяного испугался. Это, конечно, правильно официантка сказала, что он единственный мужчина и не вступился. Вот я обо всем этом думаю, а про Сережку и забыла. Забыла, какой у нашего Сережки характер. Он этого совсем не любит, чтобы с мамой невежливо разговаривали. Только я посмотрела на Сережку и чувствую, сейчас что-то будет, потому что он уже сидит весь красный. Наверное, придумывает, чтобы такое получше сказать, и говорит громко так: «Мама, а этот дяденька называется защитник Родины?» Мама на него так хитро посмотрела и отвечает спокойным голосом: «Ты же видишь, что дяденька военный, значит, защитник Родины». А военный с женой даже шеи вытянули и смотрят на Сережку. Девчонка тоже шею вытянула, бант у нее розовый, капроновый. Сережка тоже на них посмотрел и говорит: «Как же он будет родину защищать, если свою дочку не смог от пьяного защитить?» Все-таки Сережка молодец, хоть и дерет меня, я бы никогда не придумала так сказать. Официантка как засмеется, и даже мама улыбнулась, а военный ужасно разозлился. «Теперь, — говорит, — я не удивляюсь, что в Ленинграде так много хулиганов и пьяниц. Я вижу, кого здесь некоторые чересчур культурные родители воспитывают. Подайте мне сию минуту счет». Заплатил он официантке, встал и пошел к двери. Жена за ним идет, а девчонка сзади. Я, конечно, ей язык показала, и она мне тоже. Так что и она не особенно прекрасно воспитанная. Ушли они, а Сережка говорит: «Я бы, например, такого не стал в армии держать». А мама ему: «Я бы тоже не стала, но ты, друг, тоже учти, рано тебе со взрослыми спорить». «И ничего не рано», – отвечает Сережка. «Что ли я должен спокойно смотреть, как человека обижают?» Мама ему ничего не смогла ответить, поэтому мы тоже заплатили официантке за обед, попрощались с ней и пошли домой. Велосипед. У меня вчера велосипед украли. Вот как. Поехала я к бетонке, где военные машины ездят, а за этой бетонкой поле, и там цветов много. Ну, я пошла по полю, велосипед тащу и цветы собираю. Неудобно очень. И вдруг смотрю – горка. Конечно, мне с велосипедом на эту горку не влезть. А может, там самые лучшие цветы растут? я велосипед положила в траву и пошла на горку. Ничего там особенного нет, но вижу, с другой стороны дяденька траву косит и мне чего-то головой качает. Я к нему. «Ты что же свой велосипед бросила?» «А что с ним будет? Сейчас возьму. Смотри, как бы он не уехал». Смешной какой дяденька. Куда же велосипед без человека уедет? Дяденька стал косить, а я за ним иду и скошенные цветы подбираю, потому что вечером мама придет, мы эти цветы в банку поставим, и она обрадуется. А дяденька говорит: «Идем все-таки посмотрим, что с твоим велосипедом. Неспокойное мое сердце». Приходим, а его нету. «Ну вот», – говорит дяденька, – «я так и знал, свистнули». «Кто свистнул? Никто и не свистнул, я не слышала». «Ох ты, дурочка, украли велосипед-то, украли и все, а я не верю». «Как это украли? У нас же коммунизм». А дяденька почему-то сердится. «Коммунизм, – говорит, – тогда будет, когда всех растяп выведем, вроде тебя». Искали мы, искали, нет велосипеда. Я иду домой и плачу. Что теперь маме-то сказать? Велосипед, конечно, нам уже мал, сережки уже орленка купили, а мне рассчитывали этим летом не покупать. Думали, я на маленьком прокатаюсь. А вот, пожалуйста, где он маленький? Прихожу домой, мама уже приехала. Ее сережка на орленке встречал, добрая такая. «Что, говорит, моя доченька невеселая?» Пришлось сознаться, но мама не особенно ругалась, только говорит: «Люди вы, люди, думаешь, вы большие, а вы еще совсем у меня никудышные. Вот и выходит, что теперь все лето будешь без велосипеда сидеть». Это плохо, без велосипеда. Но что поделаешь, не надо быть растяпой, только сережка будет кататься, а я что? Мне ведь орленок велик, а маленького уже у меня нет. Нет. «Ну ничего, у нас рядом мальчишки живут, они, может, дадут покататься. Я-то им давала раньше, когда еще не украли, еще не свистнули, когда». «Мама, наверное, потому добрая, что мы с утра пол вымыли и все в комнате убрали. Мама, конечно, сварила нам обед, написала на бумажке, что когда есть, выстирала любимый Сережкин комбинезон и говорит: «Давайте спать ложиться, а то мне завтра вставать в 6 часов». Пока это от вас до города доберешься, завтра вечером папа приедет. Ничего, недолго осталось вам одним управляться. Вот сдам экзамены и к вам перееду. Потом и папа в отпуск пойдет. Это правда. Надоело нам тут одним сидеть. В городе мы скучали и здесь уже соскучились. Сначала мама хотела нас в лагерь отправить, но пока она собиралась, у папы на заводе уже разобрали все путевки. А в городе невозможно скучно стало. Бубнов в лагере, Галя в Крыму. Мы с Сережкой только и делали, что дрались. Вот папа и отвез нас сюда, в Таксово. Ему один товарищ с их завода предложил: «Пускай, говорит, твои дети поживут у меня на даче. Все равно там сейчас пусто». Вот мы и живем. Каждый вечер кто-нибудь приезжает. Или папа, или мама. А днем мы одни. Сегодня утром мы проснулись. Нет мамы, и папа только вечером приедет. День длинный-длинный, купаться идти нельзя, одним не разрешают. Сережка сел на орленка и уехал, а я пошла к Анне Петровне, соседней старушке, в огород. Мы с ней морковку полим и песни поем. Хорошие пели песни «Степь да степь кругом» и еще «Подмосковные вечера». Веселая старушка, у нее внучка такая, как я, в городе Витебске. Вдруг слышу, только соседний меня кричит, и Валерка с ним. Я побежала, а только спрашивает: «Машка, хочешь на велосипеде покататься?» «Хочу». «Скажи плохое слово, тогда дам». «Какое плохое?» «А он как скажет, такое слово только пьяные говорят». «Не скажу». «Ну как хочешь». И пошел с велосипедом, и Валерка с ним. А мне так захотелось на велосипеде покататься. Я кричу: «Постой только!» И сказала плохое слово. И они мне дали велосипед. Но мне совсем расхотелось кататься. Все-таки я села и поехала. И как раз навстречу нас Сережка едет. «Откуда у тебя велосипед?» «Только дал». «А чего ты злая?» Я на Сережку посмотрела и как зареву. потому что мне стало обидно на Тольку. Я ведь ему без всяких слов велосипед давала, а он вот как. Ну, конечно, Сережка у меня сразу спросил, как было дело. Я и сказала. А он говорит: «Я тебе сейчас же по шее как тресну, ясно? Слезай с велосипеда». Я слезла. Но он не треснул, взял этот велосипед и ведет оба, свой и Толькин. А Толечке твоему, говорит, ноги вырвал, палки вставлю и скажу, что так и было. Не вырвешь, их двое. А пускай хоть 10. Я вспомнила Мишку Кузнецова и прошу: «Сережка, не надо с ним драться, а? Я больше не буду». А он меня как обозвал, даже сказать страшно. «Ты, — говорит, — изменник родины, за велосипед продалась. Вот подожди у меня, болванка несчастная». Пришли мы домой. Только около забора гуляет, и Валерка с ним. «Ну, покатались?» – спрашивает. «Могу еще дать, мне не жалко». А Сережка ему раз по шее. «Могу, — говорит, — еще дать, мне не жалко». Я даже глаза зажмурила, но только не стал с ним драться. Ушел за свой забор, и язык показывает, и Валерка с ним. А наш Сережка: «Только сунься, — говорит, — к нам. Я сначала тебе башку проломаю, а потом отцу твоему все расскажу. Можешь меня хоть ябедой звать, а ты, Машка, иди, кирогаз зажигай, обедать пора». Я за водой пошел. Подумаешь, какой Сережка, как будто он на 20 часов меня старше, а всего-то на 20 минут. Длинный Генрих и толстая Маргарита. «Ура! Мы с мамой едем в город Таллин. Только мы с мамой вдвоем. А Сережка с папой взяли на заводе палатку и отправляются на Вуоксу. Им дядя Игорь байдарку дает, и они будут днем плавать на байдарке, а ночью спать в палатке на острове. Я сначала ревела, что Сережка едет, а я нет, хотя папа нас берет по очереди. В прошлом году я с ним ездила и в будущем поеду. Но все равно обидно. Но мама говорит: мы с тобой рыжие, что ли? Поедем в Таллин». Папа спрашивает: «Может быть, у вас есть на это деньги?» «Ну и что?» – говорит мама. «Все равно ты знаешь, что нам надо одну вещь покупать, так что шуба у меня в этом году не получится, значит, можно прогулять остальные шубные деньги». Папа сказал: «Правильно, и вот мы едем». Во-первых, мы купили билеты на таллинский автобус. Таких автобусов больше нету. Он весь длинный, снизу красный, а сверху голубой. Дверь у него только одна, спереди. В нее все входят и выходят, а внутри кресло с ручками и со спинками. Каждому человеку отдельное кресло. Хочешь – сиди в нем, а хочешь – потяни за специальную ручку, и спинка отъедет назад, можешь спать. Я сначала спала, потому что ехать было неинтересно, вокруг дороги кусты и больше ничего. А потом мама меня разбудила: «Смотри, Маша, сейчас переедем через мост, и будет это Эстонская республика. Смотри, видишь крепость? Это Ивангород, а через мост переедем, там Нарва, Эстония». Пока мы стояли на Нарве, мама купила газет и мне журнал «Пионер». А потом рассказала мне про Нарву. Это, оказывается, какой старый город. Еще когда нашего Ленинграда не было, Нарва уже была. После Нарвы ехать стало очень интересно. Остановки через каждые полчаса. И в одном городе мама купила яблок и малины. А дорога здесь до чего красивая. Кругом лес. И дома в городах веселые, светлые. В городе Котхлоярве, откуда к нам в Ленинград идет газ, мы видели высокие горы Териконы. Мама сказала, что это земля, которую вынули из шахт. Только я не поняла, почему эта земля белая. Перед самым Таллином я опять заснула, и вся стала растрепанная. Когда стали подъезжать, мама переплела мне косы, и мы вышли. Ну и ничего особенного. Площадь какая-то, машины ходят, трамваи. А папа говорил: «Вы как выйдете из автобуса, так и ошалеете от красоты». Я очень хотела спросить у мамы, когда же будет красота, но не спросила, потому что мы еще дома договорились не приставать без толку. Вот идем мы, идем, и вдруг видим огромный универмаг. И я как раз вспомнила: интересно, какую вещь мама с папой собираются купить? Но мы ничего не купили. Зашли в универмаг, посмотрели, что продают, и вышли в другую дверь. И правду, папа сказал, ошалели. Тут перед нами открылся старый город. Мама говорит, ты понимаешь, до чего это здорово? Бежим. Взялись мы за руки и быстро пошли по улицам. Я никогда, никогда еще не видела такого города. Улицы узенькие, и куда ни пойдешь, везде старинные дома и церкви. Мама говорит, смотри, Маша, так и кажется, что сейчас вот из-за того угла выйдет рыцарь на коне. Я прям вижу это все, и рыцаря, и коня, но мама не стоит на месте, тянет меня все дальше и дальше по улицам. Тучи надвигаются, все люди торопятся по домам, а нам некуда торопиться. Мама говорит, знаешь, что мне нравится? Незнакомый город. Идти нам некуда, где ночевать будем, неясно. Идем по улицам и идем. Не пропадем же, правда? Конечно. Ну, пошли дальше. Небо стало совсем темное, и мы все идем, смотрим, толстая каменная башня, и в ней щели, некоторые пошире, некоторые поуже. «Мам, это бойницы? Отсюда стреляли?» «Да, пойдем наверх, оттуда весь город виден». И правда, мы поднялись по каменной лестнице, потом еще выше и оказались над всем городом. «Красота оттуда!» Мама говорит, «как в сказке, правда, Маша? Сказочный город». Стоим мы на площадке и смотрим на Таллин. Мама мне показывает городскую стену и башни, они все разные и в каждой бойнице. Дождь пошел, а мы не уходим. Мы представляем, как лезут на город враги, как сидят за стенами люди, стреляют в своих врагов, а те лезут. «Мама, смотри, ту толстую башню отсюда немножко видно». «Ой, Маша, что я вспомнила?» – мне папа рассказывал. «Эта башня называется Толстая Маргарита. А вот посмотри, вот эта высокая башня – Длинный Генрих. Они друг друга любили, и им пришлось разлучиться. И стоят они далеко друг от друга навечно. Генрих хоть ее видит, а она его нет». «Это правда или папа сам придумал?» «Не знаю. Смотри, дождь прошел, а стало еще темней. Уже поздно». А ночью Генрих не видит свою Маргариту. Ночью не видит, зато утром, наверное, радуется. Ну, пойдем искать ночлег. И мы пошли в гостиницу. Мама говорила, что это безнадежный номер, и ничего не безнадежный. Нам сразу дали кровать, а в комнате уже спали три тетеньки. Но мы не стали шуметь, а тихо легли. Спать хочется, а заснуть не могу. Только закрою глаза, все опять вижу. Крепость, улицы, башни. Мам, какой город лучше всех на свете? Для меня, конечно, Ленинград лучше всех городов. А для таллинца – Таллин. Для парижанина – Париж. Ага, сама говоришь, для тебя Ленинград лучше. А про Таллин сказала – сказочный. Глупыш ты мой, на свете много хороших дочек, а ты для меня лучше всех. И ты для меня лучше всех, мам. Ну вот, поэтому для нас Ленинград лучший город. Ага, мама, что? Ты почему раньше в Таллине не была? Ох, Маша, я мало где была, а до чего же хочется? В Киев хочу, в Ярославль, в Новгород, много куда. Самое интересное – это ходить и ездить, а теперь спи. Утром мы быстро поели и снова побежали смотреть город. Только мы тут пристроились к экскурсии и нам все рассказывали, рассказывали. Но я запомнила только, что круглая башня называется Толстая Маргарита, а высокая – Длинный Генрих. Потом нас водили смотреть могилы и старинные гербы разных рыцарей. Но только это было уже не так интересно. Самое лучшее было, когда мы с мамой ходили по городу и ничего не знали, и дождь начинался, и на каждой улице было, как в сказке. Маринка, корзинка. Все-таки я эту Маринку не люблю. А за что не люблю, я сама не знаю. Сначала она мне нравилась, потому что немножко похожа на Галю, не лицом. У Маринки косы черные и глаза черные. Она, как Галя, любит петь. И с ней в лесу интересно. Она, как Галя, видит, что я не вижу. Но я все равно не буду с ней дружить. Маринка приехала недавно, и с тех пор пошло шиворот на выворот. Мы с мамой, как приехали из Таллина, получили от папы телеграмму, чтобы собираться и ехать на Вуоксу. Они с Сережкой уже наплавались на байдарке и поселились на берегу этой самой Вуоксы в деревне. Тут очень хорошо, и река, и озеро, и островов сколько. Пока у папы был отпуск, мы здесь жили вместе. Потом папа уехал, и мы остались с мамой. Когда мы сюда переехали, то на второй же день поехали в Приозерск. Он тоже на берегу Вуоксы, только на 8 километров от нас. Мама, папа и Сережка ехали на велосипедах, а я у папы на раме. У папы лучше, чем у Сережки. Он высокий, и я своей головой не заслоняю ему дорогу. Он не ругается, а Сережка очень. Но приехали мы в Приозерск. Папа оставил нас всех на пляже, а сам куда-то уехал. Мы выкупались, посидели, и вдруг видим, папа ведет два велосипеда. Один свой, а второй новенький голубой орленок. Мама смотрит на меня и смеется, а я пошевелиться не могу. Неужели это мне? Вот они какую вещь хотели купить еще до поездки в Таллин. А мы с Сережкой никак не могли догадаться. Папа говорит, ну что стоишь, бери свою машину. Это мне? А кому же? Я как села, так и поехала. Немножко, правда, крутила рулем не в ту сторону, но ни разу не упала. И с тех пор у нас у всех велосипеды. Мы каждый день на них ездили и в лес, и в Приозерск, и повсюду. А в магазин мама сама ни разу не ездила. Все мы с Сережкой. Вот на той неделе едем мы из магазина лесом. И вдруг девчонка стоит на тропинке. Просто обыкновенная девчонка с корзинкой. А в корзинке, правда, довольно приличные грибы. Сережка позвонил, а она не уходит с дороги. Мальчик говорит, дай, пожалуйста, покататься. Сережка слез и дал ей велосипед. Она говорит, только ты мне помоги, пожалуйста, сесть. Я не умею садиться. Сережка снял с велосипеда сумку с продуктами и подержал ей седло, пока она села. И поехала. Ну просто смех. Крутит рулем и направо, и налево. Неужели, думаю, Сережке своего велосипеда не жалко? А он ничего. Но познакомились мы с ней. Сережка довез ее на раме до нашей деревни. Она, оказывается, приехала к бабушке, а та живет рядом с нами. И теперь мы все втроем каждый день. Купаться Маринка с нами, в лес Маринка с нами, даже в магазин у Сережки на раме ездит. Когда папа в субботу приехал, то спрашивает, «Это откуда такая красивая девочка?» «У соседей живет», – отвечает мама. «Правда, глаза необыкновенные». «Ну чего они нашли такого необыкновенного?» «Глаза как глаза, только большие». А Сережка говорит, «Папа, чего мальчишки такие дураки? Повезешь девочку на велосипеде, а они уже сразу и дразнятся, влюбился, жених и невеста». Мама говорит, «Знаешь, Сережа, мы с папой однажды ехали на велосипедах по Ленинграду. Мы уже были женаты, и вы у нас были. И вдруг сзади бегут мальчишки и что-то кричат. Я думала, мы потеряли что-нибудь, замедлила ход и слушаю, что они кричат. А они такие, тили-тили тесто, жених и невеста». Мы, конечно, посмеялись и поехали дальше. «Обидно вам было?» – спрашивает Сережа. «Ну чего же обидного? Смешно и все. Глупые мальчишки, что на них обижаться? Надо не обращать внимания, они отстанут». Я говорю, «Вот Бубнов тоже на такие вещи плюет, и все, его и не дразнят». «Ясно», – говорит Сережка. И с тех пор он на мальчишек ноль внимания. От него и правда отстали, а ко мне все время лезут. «Сережка тебя на чужую девчонку променял». «Приятно разве это мне?» А вчера мы втроем ходили за грибами. Маринка очень хорошо ищет грибы. Она, во-первых, их лучше всех нас знает, а во-вторых, прямо чувствует, где должен быть гриб. И нежадная все время кричит, «Сережа, иди сюда, здесь белые! Сережа, посмотри под той елкой, нет ли там чего-нибудь?» Сережка сразу к ней, а я за ним. И поэтому у нас оказалось поровну грибов, одни бы мы столько никогда не набрали. Идем домой, а Сережка с Маринкой все время от меня уходят. Я каждый раз им кричу, а потом надоело, и я перестала кричать. Иду, еще грибы собираю, и вдруг думаю, что же мне так давно их голосов не слышно? Кричу, они не отвечают. А тропинка узенькая. Может, я заблудилась? Может, на меня сейчас волк выскочит? Или гадюка, например? Здесь, говорят, много гадюк. Я как заору: «Сережка!» А он не слышит. Я бросила грибы и бежать. Сама реву, уже устала бежать. Села на тропинку и боюсь двинуться. И вдруг слышу Маринкин голос: «Сережа, а где у нас Маша?» Я скорее вскочила и вытерла слезы. Смотрю, Маринка появляется с одной стороны, а Сережка с другой. У Маринки в руке белый гриб, а у Сережки ничего. Их корзинки, оказывается, около меня стоят. «Что она?» – говорит Сережка. «Где, Машка, твои грибы? Ты чего, ревела?» «Я и не ревела совсем, я просто бежала, потому что на меня напала гадюка». «Врешь!» «Правда! Я грибы пока оставила и побежала за вами, хотела вам гадюку показать». «Покажи!» Мы пошли назад, а я думаю, хорошо бы там правда была гадюка, а то кого я показывать буду? Но гадюки, конечно, не было. Пришлось сказать, что она уползла. Но теперь уж Сережка от меня не уходил. Пришли домой, а мама: «Вот эти дети, с ума сойти можно! Как же я все это буду чистить и жарить?» Сережка говорит: «Мы сами все почистим и пожарим. Марина свои грибы отнесет домой и придет к нам, и мы все сделаем. Марина умеет». Марина, да Марина. И когда это они сговорились, что она придет к нам? Я и не слышала. Я говорю: «Сережка, знаешь, как Маринку можно дразнить? Маринка-корзинка». А он: «Сама ты, Машка, букашка, таракашка, дурашка, нечего дразниться. А ты, Сергей Воробей, не гоняй голубей, голуби боятся, на крышу садятся, крыша ломается, голуби пугаются». Я думала, он меня треснет, а он нисколько не обиделся, только сказал: «Это и не про Сергея поется, а про Андрея, я не Андрей». Вообще-то правильно, но только мне с тех пор Маринка как-то не стала нравиться. Она, правда, послезавтра уедет, скорей бы, но только вот в чем беда. Я ее уже пригласила к нам на день рождения. Нам 16 сентября 9 лет исполнится. И зачем она мне нужна на мой день рождения? Это Маринка-корзинка. Папа, мама и мы с Сережкой. Как мы вчера купались, потому что была суббота. Приехал папа, и погода получилась прекрасная. Мы-то думали, уже не будем больше купаться, потому что лето кончается. Через 9 дней мы пойдем в 3 класс. Лето прошло. Сережка выучился плавать, а я нет. Но папа сказал: «Ничего, что я еще не умею плавать. Я, главное, воды не боюсь и даже нырять умею. Значит, на тот год поплыву. Всегда Сережка впереди меня, что уж тут поделаешь». А сегодня мы едем на велосипедах далеко в лес. Уже проехали 10 километров и сели отдыхать. Папа с Сережкой полезли в какую-то щель, и папа, слышу, говорит: «Это вовсе не дырка, к твоему сведению, а ход сообщения». «Ход между траншеями?» Когда они вернулись к нам, Сережка спрашивает: «Папа, а ты на войне был?» «Нет». «Почему?» «Потому что мне было 10 лет, когда война началась». «Зачем же ты тогда поешь, кто в Ленинграде пробирался болотами? Я думал, это про тебя». Мама говорит: «Немножко и про нас». «Почему?» «Потому что мы блокадники». «Я знаю, что они были здесь, в блокаду, только я об этом как-то забыла». Сережка спрашивает: «Кто был в блокаде, все равно, что на фронте?» «Нет, не все равно. Но эта песня относится и к нам». «Папа, а что вы делали в блокаду?» «Как что делали?» «Учились в школе, стояли в очереди, жили». «Ну?» «Что ну? Думаешь, это все так просто?» «Нет, я знаю. А зажигалки ты видел?» «Приходилось». «А тушил?» «Тоже приходилось». «Много?» «Сколько мог, столько и тушил». «А мама?» «И мама». «И вы вместе их тушили?» «Ну что ты, Сережа, — говорит мама, — но мы уже не знали друг друга тогда». Я спрашиваю: «А когда узнали?» «Потом, — говорит мама, — в 46-м году, после войны, на вечере в мужской школе». А как же вы учились блокаду? Света же не было. Учились. Приходили в школу, когда она работала. На коптилках учились. В школе нам хряпу давали. Какую хряпу? Зеленые листья от капусты. А помнишь шроты? Спрашивает папа. Какие шпроты? Не шпроты, а шроты, говорит мама. Такая блокадная еда. Вкусная? Как тебе сказать? Тогда была вкусная. А почему же вы нам никогда не рассказываете про блокаду? Говорит Сережка. Вы же были маленькие, правда, Саша? Да, говорит папа. Теперь можно рассказывать. Мам, спрашивает Сережка, а как же ты жила в блокаду, когда твои родители умерли? Жила. У меня была детская карточка, люди мне помогали. Тетя Надя, например. Какая тетя Надя? Наша соседка, Надежда Петровна. Она? Конечно. Мама, говорю я, ведь она же сердитая. Ну и что же, сердитая она и тогда была, но зато хорошая. Я ей, знаешь, как обязана. Вот это да! Тетя Надя помогала маме. Значит, она только для виду всегда ругается, а на самом деле хорошая. И все-таки страшно было, наверное, в блокаду. Папа, что тебе, Марья? А тебе страшно было в блокаду? Конечно. А почему страшно? Всем бывает страшно. И героям? И героям. А почему же они герои? Потому что не слушаются своего страха. И ты не слушался? Да, пожалуй. Ты, значит, герой? Ну нет, я человек и все. А я человек? Надеюсь. Я тоже не буду слушаться своего страха? Конечно. Сидим мы на полянке, кругом лес, велосипеды наши составлены вместе и поэтому не падают, а мы сидим и разговариваем, отдохнем здесь, разберем велосипеды и поедем по лесной дороге. Впереди Сережка, за ним папа, потом мама, за ней я. Может, я останусь и не останусь одна в лесу, но я не буду слушаться своего страха, потому что я человек, и все. Это мы раньше всего боялись, когда были маленькие, а теперь мы уже не маленькие. С нами можно обо всем разговаривать. Вот как. Конец книги. Читала Уткина Ольга Сергеевна.